Глава пятая, в которой Финик не знает, что делать. Преступник оказался настолько бессовестным, что не пришел и в Малиновый переулок на следующую ночь. Зато, к ужасу команды детективов, в эту ночь исчез левый ботинок самого мэра. В новостях уже 10 раз за день показывали счастливого ведущего, который с большим удовольствием рассказывал об этом происшествии. Из новостей они узнали, что чистильщик обуви сильно простудился и лежал в постели с высокой температурой уже минимум 2 дня. Финик сидел на полу в своем доме, подперев щеки лапами, мрачный и угрюмый. «Если это не чистильщик обуви, тогда кто? Неизвестный мститель или большой оригинал?» Других версий не было. У Финика остался всего один день и один шанс поймать вора с поличным. Но как узнать, к какому дому пойдет вор? Кристина пришла из школы и кинула рюкзак на диванчик, а потом и сама туда упала. «Как же я устала! Столько уроков! Уверена, что моим родителям столько не задавали!» Тут она заметила, что Финик непривычно молчалив и печален. Кристина сразу перестала ворчать. «Финик, ты чего?» «Кристина!» — сказал Финик, и голос его задрожал. «Я проиграл дело о пропавших левых ботинках. Оно сначала казалось таким простым. Мне нужен карамельный соус». Кристина вопросительно подняла одну бровь. «Я похвастался на собрании, что если провалю дело, то съем шнурки от любого правого ботинка». Кристина присела рядом и обняла Финика. «У меня так тоже было. На математике я не дослушала условия задачи и крикнула: «Ну, это легко!» И меня тут же вызвали к доске. Оказалось, что все не так-то просто, но помогли ребята. Вот позор-то был!» Финик вздохнул. «Тебе же не пришлось есть мел или учебник под карамельным соусом?» «Ну да», — протянула Кристина. А потом добавила: «Но я же не хвасталась, что съем учебник». Финик промолчал. Кристина посмотрела на Финика с сочувствием. «Пойду куплю карамельный соус для печального обеда». Финик спросил, глядя в пол. «Интересно, какие шнурки вкуснее? Черные или белые?» Но Кристина уже закрыла за собой дверь. Финик зашел на кухню, взял полотенце и повязал его на шею, как детский слюнявчик. «Чтобы не испачкаться соусом, когда буду есть шнурки», — пояснил он сам себе, усаживаясь на диванчик.